над реальностью, персонифицировалась в одном человеке, в Данилове. И он может, наверное, даже сам того не желая, превращать то, что он выдумывает, в реальность. Сперва в случае с горящим деревом или самоездящим автомобилем. У него эта способность проявлялась как-то криво, искаженно, словно телевизор с сильными помехами. А потом, когда он ушел от нас в Шереметьеве, его талант стал действовать напрямую. Он придумал, что уходит от нас, и ушел. Вот оно в чем дело. Варвара торжествующе закончила. Лицо ее раскраснелось. «Яркая версия», — похвалил Петренко. «А при чем здесь Козлов?» «А ни при чем?» Точнее, при том, что он первый заметил способности Данилова и попытался использовать их в своих целях. «И что же вы, товарищ лейтенант, — спросил Петренко, — предлагаете с ними со всеми делать?» «Козлова отпустить. Данилова не тащить и не пущать». Варвара бросила уничижительный взгляд на Буслаева, а сотрудничать с ними. Исследовать его способности, применять их, так сказать, в мирных целях. «Я понял вас, спасибо», — сказал Петренко. Версия Кононова ему нравилась, но она являлась совершенно бездоказательной, тем более другой у него не было, разве что та, какую поведал молодым людям и им, комконовцам, господин Козлов. Подполковник взглянул на часы. О том, что мотоциклист найден, ему пока так и не сообщили. Подполковник вздохнул. До истечения ультиматума, объявленного этой девчонкой Нарышкиной, оставалось меньше часа. А угроза гласностью — сильнейшая угроза. Он слишком хорошо помнил, какой грандиозный втык устроил ему генерал Стронин за то, что произошла утечка через CNN — о спящем доме на Металлозаводской. Слава богу, что тогда удалось не допустить дальнейшего расползания информации, а также циркуляции слухов. На Запад же ушло добротно сработанное ребятами из отдела Д дезинформации интервью главного санитарного врача Москвы об отравлении некачественным спиртом. Западники, считающие, что русские только и делают, что пьют, причем все вместе, целыми многоэтажными домами, кажется, поверили. Но теперь утечка информации, если девчонка говорит правду, а она, похоже, говорит правду, может быть слишком серьезной. И разглашение такого масштаба допустить ни в коем случае нельзя. А это означало одно. Разбираться, кто такой Данилов, пророк, лжепророк, ясновидец или экстрасенс. А может, писательшка с необычайными способностями, выражающимися в том, что он может влиять своими выдумками на реальный мир, придется потом. А сейчас, кем бы он ни оказался, с ним и его девчонкой надо договариваться. Договариваться по-хорошему. Эпилог. В середине мая Алексей и Наталья созвали родителей на семейный совет. В квартиру Нарышкиных прибыл из Южно-Российска шкафоподобный и громкий Лешин папа Сергей Владиленович Данилов. За чашкой дорогого английского чая он вдохновенно расписывал прелести своего города. «Море, солнце, виллу цветами уберем, у меня пляж свой, ночью купаться будем». Максим Петрович и Елена Витальевна Нарышкины неуверенно переглядывались. Алексей прошептал в Наташино ушко. Ну, насчет виллы он загнул обычный домик. И пляж там не свой, а общий, просто народу мало. А Сергей Владиленович продолжал. «Видел я, как у вас тут в Москве женится. По 5 минут на пару, поточное производство, конвейер, полный ЗАГС невест. Как бы Наталья среди них не затерялась». «Не затеряется», — уверенно сказал Алексей. А Наташа просительно посмотрела на родителей. «Может, и правда?»